Кто такие эльфы? Эльфы – это одна из категорий гномов, и они тоже делятся на разные классификации. Они описаны в ведической литературе. Даже сейчас в современном мире очень много людей, которые встречаются с этим феноменом, потому что на нашей территории есть очень много колец, энергетических колец, в которые вы можете шагнуть и попасть вот в эти миры гномов, там, эльфов. Вот я не так давно получал информацию, что два брата, они шли где-то во Франции в лесу, один из них нечаянно вошел в это кольцо, и он оказался в каком-то другом мире, он был поражен, сначала глаза там тер, ничего. И вдруг он увидел каких-то маленьких человечков таких очень интересных, они играли на музыкальных инструментах, и они его окружили, и он танцевать с ними стал. Ему так они понравились, они ему говорили такие очень интересные вещи, и он прямо так себя ощутил хорошо, и он с ними стал танцевать. А второй его брат, он увидел, что на глазах прямо какая-то вспышка, и он исчез. И он был перепуган. Он пошел в город, сообщил в полицию, и полиция-то приехала в это место, там что-то искали, искали, ничего найти не могли. И этот брат очень точно не мог указать место, где это находится. И он где-то возле этого места ходил, ходил, и когда полиция уже отказалась, они около 4 месяцев искали этого брата, и через 4 месяца он опять поехал на то место, один уже, и он нашел это место и вошел в это кольцо сам. И он увидел, как его брат стоит в центре тех эльфов, и он такой радостный, счастливый, они что-то ему рассказывают, играют, и он с ними тоже там что-то говорит. И он, когда это увидел, он тоже ничего не мог понять, он схватил его за руку и сказал: «Пойдем быстрее, быстрее». Он говорит: «Да подожди, я тут всего 3 секунды». И они выскочили из этого круга, и опять такая реальность. И он говорит: «Да ты что, такие классные вот эти вот человечки такие, они такое интересное мне рассказывали». Он говорит: «Ты что, тебя 4 месяца ищут уже». Он говорит: «Какие 4 месяца? Я вот только 3-4 секунды с ними, только вот начали разговаривать». Потому что время в этих измерениях течет по-другому. Есть такой китайский трактат, как он называется, точно не помню, по-моему, он называется «Счастье в горах и долины процветания в пещерах», что-то такое. И там есть тоже описание вот этих мест, которые существуют в Китае, в горах. Есть пещеры, которые являются дверьми вот в эти миры, в эти другие измерения. И там рассказывается, как один даосский монах, он пошел в эту пещеру в одну, зашел экспериментировать, так он хотел узнать, что там, как. И он зашел за один такой сталактит, вспышка, и он оказался в другом мире. Он увидел другие деревья, другое все. И он увидел, к нему направлялись красивые очень женщины. И он был потрясен, что таких женщин на земле не существует. То есть так красиво они были, просто идеально. И они все давали ему какой-то напиток. Он стал пить и опьянел. И они его начали склонять к сексуальному контакту. И он вдруг вспомнил, что он такой, в общем-то, добропорядочный человек, монах. И он отказался. И он вышел оттуда, из этого мира, и опять оказался в этой пещере. И он подумал: да, все это есть, все это правда. Я думал, обманывают, но я проверил, все есть. Он что-то там записал в своей книге. И когда он вышел, он удивился, что все вокруг изменилось. И он пошел, не мог найти своей деревни. И он примерно сориентировался, где была его деревня. Он увидел какие-то дома, все другое. И он стал стучаться в какой-то дом, где приблизительно должен был быть его дом. И вышли какие-то люди, и они сказали: ну да, 300 лет назад один из наших предков ушел в какую-то пещеру, так и не вернулся. И этот человек, он очень быстро стал стареть, получив эту информацию, и умер в горе. Там как раз в этом трактате и также в ведической литературе описывается, что нужно иметь обширные знания, как действовать, попадая в эти кольца, в эти контакты с этими живыми существами, как нужно выходить из этих состояний. То есть человек невежественный, естественно, в итоге получает одни проблемы. Также вот как раз здесь я уже упоминал про кольца Соломоновы, там, да, про мечи там, и про все эти вещи. Точно так же есть очень много историй, описанных в культуре Англии, так же, как в культуре Германии, где вот эти контакты с этими живыми существами, они описаны практически во всех фольклорах, во всех вот этих древних каких-то трактатах у каждого народа, и все они совпадают, и одни и те же личности, одни и те же представления. Даже до сих пор есть эти контакты с этими живыми существами, люди вступают. Но поскольку общество в основном материалистично, если вы даже вступите в контакт, кому-то это расскажете, вас, естественно, поместят куда? В такое прекрасное место, как говорится, где ненавязчивый сервис. Как вот человек говорит, что ты запутался, и я тебя спасу от этого. Вот люди именно точно так они отреагируют, поскольку везде невежество. Скажите, пожалуйста, что за явление полтергейст? Полтергейст – это немецкое слово, которое переводится «шумные духи». Это явление связано с духами, которые в определенных местах, энергетических таких проломах, они там очень хорошо существуют. И если ваши дома находятся на этих, или на старом кладбище, или где-то эти беспокоить вас будут эти духи, они будут бренчать, шуршать, навеивать разные ужасы и все остальное. Полтергейст. Вы обещали рассказать, как поведение беременной женщины влияет на жизнь ее будущего ребенка. Четыре фактора срабатывают на рождение ребенка. Карма ребенка с прошлой жизни. Это первый фактор срабатывает на животе. Что? Второе – желание, принесенное из прошлой жизни. Третье – сознание родителей в момент зачатия. И четвертое – звуковые вибрации, которые беременная мать слушает в процессе беременности. То есть все 9 месяцев. То есть все звуки, которые приходят к ней в уши. Это влияет очень сильно на то, кто у нас появится. И очень удивительно, что благодаря матери, даже вот представим, что какая-то личность попала не очень хорошая, с плохой кармой. В нас попала личность, в женщину я имею в виду. И благодаря тому, что женщина правильно действует по определенным предписаниям, она может прямо в утробе очистить своего ребенка от кармических реакций. И он останется только с одними хорошими в основном. Благочестивая личность будет. И есть такое произведение, которое называется «Чарака Самхита». Это огромный раздел знаний. Я кое-что вам расскажу. Лекарства. Вот сейчас химиотерапия же в основном. Препараты всехимического свойства, в общем-то, это не рекомендуется для беременных женщин. Лучше всего, конечно, пользоваться вот фитотерапией, да, такие травы, там, растения. Но сейчас я не знаю, есть ли возможность, хотя возможность есть. Сейчас уже есть эти аптеки фито, заменители, естественные, натуральные. Если употреблять вот эти химические препараты, которыми кормят, такие могут быть последствия. Ребенок может иметь какую-то патологию, то есть при рождении у него может быть какая-то патология. Пальчик шестой может появиться, да, вот видели. Какая-то шпора может, костный хрящ появится или что-то такое. Витамины, вот есть много витаминов таких вот химических, кругленьких, вот желтеньких, всевозможных. Лучше их не употреблять. Эти витамины очень сильно могут увеличить ребенка. То есть такой гигантизм у него проявится. То есть плод крупным становится, это неблагоприятно. Он должен быть естественным. Сон. Женщина должна стараться спать не более 7 часов. Если женщина очень ленивая, вот во время беременности я часто замечал, когда беременные женщины спят целыми днями. И ленивые, ничего не делают, все грязные такие. Это очень неблагоприятно. Вот Чарака Самхита описывает, что если беременная женщина спит очень много и лениво, то ребенок будет тупым и ленивым. То есть она сжигает таким поведением его умственный потенциал. То есть он тупой будет. Знаете, что? Много людей таких есть. И очень ленивым будет. Неудобное сидение, то есть женщина должна, когда она беременна, сидеть в нормальных позах естественных, то есть очень важный аспект сидения, с расширенными ногами лучше, чтобы там свобода давалась ребенку. И ни в коем случае, вот сейчас женщины делают корсеты разные, одевают, ну стесняются первых месяцев беременности, они душат своего ребенка, то есть люди даже не знают, что они делают, ни в коем случае этого нельзя. Ну, женщины эгоистичны, все своей красотой заняты, это тоже очень сильно отражается неблагоприятно на плод. И у ребенка голова деформирована, может быть, позвоночник из-за этого. Задержка естественных потребностей. То есть нужно стараться, чтобы этого не происходило. Чтобы у вас был цикл мочеиспускания, порождения, это нормально. Если этого не достигать, то болезни желчи будут у ребенка. Также не стоит заниматься гимнастикой. Сейчас врачи рекомендуют гимнастические упражнения. Но не так. Гимнастика не очень рекомендуется. Естественно, нужно себя вести. Слишком много сладкого не рекомендуется есть женщине на всем периоде беременности. Иначе ребенок будет иметь слабые почки. Слишком много соленого. Это связано с красителями корней волос. То есть эти дети будут рано сидеть. Вот многие говорят, это я вот переживал так. Нет. Это все выдумки, глупости. Есть, конечно, такой фактор, когда человек пугается или очень сильно переживает, то на уровне клеточном у него происходит сжигание красителя волосяного, поскольку излучается такой определенный импульс этой энергии, и он сжигает краситель, и седина может появиться. Но в основном это какие-то люди, ничего, они там шибко пережили, но все седые там. В 20 лет весь седой. Это связано вот как раз с этими отклонениями. Можно сказать, мам, спасибо. Значит, слишком много кислого, когда есть. Ребенок будет склонен к кровотечениям. Пряности. Ребенок будет слабым, то есть физическая сила. Пряные продукты силу забирают у плода энергетически. Прана очень слабо развивается, жизненный воздух истощается. Горькие продукты. Ребенок будет легко утомляться. Вяжущая пища. Запоры. Ребенок будет пострадать болезнью кишечника. Смотреть в глубокие колодцы и в подвалах разных, то есть в темных местах ни в коем случае беременной женщине нельзя находиться. Без света в комнате, там, ночники. Вот есть беременной женщине лучше всегда спать, даже какой-то маленький свет где-то в коридоре должен гореть. Источник света должен всегда находиться. Иначе беременные женщины в основном являются таким очень занимательным объектом для всевозможных привидений и разных живых существ. В темноте они атакуют, и плод видит определенные кошмарные процессы. Дети до примерно 5, иногда 10 месяцев видят весь тонкий мир. Поэтому люди не знают, почему ребенок вдруг заплакал, испугался, на что-то смотрит, на какую-то вещь в пустоту и что-то беспокоится. Дети до 5, иногда до 10 месяцев видят привидения, эти все сущности, то есть у них более глубокое зрение. Значит, ни в коем случае нельзя слушать звуки. Вы не должны находиться в местах, где ругаются, где вас оскорбляют. То есть нужно избегать этого. Любых мест, где конфликты. Ужасы, вам не стоит смотреть телевидение, где война, где ссоры и все остальное. Если вы смотрите, все это уходит в вашем плоду. То есть вы можете воздействовать на него очень негативно. Потому что все он через мать воспринимает. И мать должна только позитивное все слушать, смотреть только позитивное. Никакие эти боевики, страдания чьи-то, там какая-то страсть, любовные там, кстати, игры не стоят. Все это отразится на плод. Сон на открытом воздухе. Ведическая литература строго-настрого запрещает женщине спать на открытом воздухе, поскольку ребенок будет атакован всевозможными низшими сущностями, то есть из эфирного мира. Они должны спать в комнатах, при открытом окне с задернутыми шторами. Это вот в ведической культуре такие тюли были, как сейчас, вот такие тонкие, как марлевые. Или должен быть источник света, огня, благовония. Вот благовония предназначены как раз для отпугивания низших живых существ. Они не переносят этих запахов, это не их статус. Их привлекает запах спирта, вы, может быть, слышали, да водку брызгают вот иногда. Духом поклоняются, брызгают там спиртовые растворы, одеколоны их привлекают, духи, все то, что на спиртовой основе очень сильно привлекает, это их дорожки. Спать лучше беременным женщинам только на спине. Если женщина спит как-то на боку, она постоянно пережимает пуповину своего плода, и плод очень сильно страдает. В основном рекомендуется спать только на спине. И вот в ведической культуре, когда женщина переворачивается как-то на бок, то там всегда есть кто-то, чтобы ее обратно вернуть в положение на спину. Значит, если вы ругаетесь, будучи беременной, кого-то оскорбляете или с кем-то деретесь, то ваш ребенок будет страдать эпилепсией 100%. Если вы ругаетесь или там, не дай бог, вас бьет муж или вас оскорбляет, материт вас, вы пугаетесь, ваш ребенок будет страдать эпилепсией. И в зависимости от того, насколько вы это пережили, такие будут у него припадки. Периодичность и глубина этих припадков. В период беременности строго-настрого запрещены половые отношения. Строго-настрого. Любые. Это связано с тем, что ребенок станет бесстыдным и будет полностью зависим от сексуальной жизни. В процессе беременности совокупляетесь, то ваш ребенок будет озабоченным. У него прямо суть жизни будет. И он будет очень бесстыдным. Если вы грустите, печаль, то есть почему говорится, что женщине надо больше положительных эмоций, и все, ребенок будет пугливым, трусливым. Если вы печалитесь постоянно, себя там что-то ругаете, настроение у вас такое неправильное, ребенок будет трусом. Плохие мысли о других. То есть беременная женщина должна всегда обо всех, кто бы ни был, думать позитивно, зная о том, что это отразится на ее ребенке. Плохие мысли, ребенок будет антисоциальным и злым, то есть очень злым человеком будет и очень жестоким. Воровство. Если беременная женщина ворует, очень много у беременных разные бывают проблемы, всякие клептомания начинаются. Они так себе считают, что я беременна, а что такого? Ребенок будет ленивым и злобным точно так же. Гнев. То есть, если вы гневаетесь, то это отражается на плод, и ребенок будет свирепым, лукавым и недоброжелательным. И если вы принимаете алкоголь в любых дозах во время беременности, то ребенок будет слабоумным и всегда будет мучиться от жажды. То есть, особенно в итоге сахарный диабет и там все это, такие проблемы. Так, вкратце. Скажите, пожалуйста, как можно защитить детей от воздействия ведьм? Как можно определить, что на ребенка влияет ведьма? Ну, во-первых, ребенок, у него могут быть наличие каких-то психических отклонений. Потом неадекватное поведение, вдруг ни с того, ни с чего-то, он может начинать себя вести неадекватно. Испуг очень сильный, абсолютно на таком, на ровном месте испуг. Ну, вот знаете, иногда дети где-то до 5-6 месяцев видят тонких сущностей, очень реальные они. Тонкий мир воспринимает. Вот поэтому дети, маленькие груднички, они куда-то все время смотрят, что-то как-то реагируют, а люди думают, они глазами просто вот так вот вертят. И потом ни с того ни с чего заплакал, и вот все говорят, вот у него животик болит. Нет, он видит сущность, которая причиняет ему беспокойство, поэтому он плачет. А мы ему сразу соску пихаем. Вот представьте, у вас какая-то проблема, у вас там, не знаю, спина чешется, а вам соску суют. И это еще больше раздражает. На самом деле очень много таких реакций. Люди просто не знают, я говорю, поскольку лишены вот этих представлений. Веды все это описывают, как дети, что, как к ним относиться. И порой причина в основном, 90% причин в другом, от чего мы их лечим и как мы, что им там, погремушка. Тут проблема такая, погремушка. Представьте, вас кто-то душить собрался, а вам подходит и говорит. Я говорю, что ты плачешь, что он плачет? Что такое какой-то плохой ребенок у нас? Есть определенные вещи, которые помогают защитить. Допустим, один из методов – это вот туласи. Можно на шею туласи ребенку дать. Туласи – это вот бусы вот такие. Видите, у меня на шее. И они называются на санскрите кантимала. Канта – это вот отверстие вот здесь, вот, дырочка вот эта. Это канта называется. Мала – это туласи. Это определенное дерево священное. Оно является самым могущественным деревом во Вселенной. И сюда оно, на эту планету, было принесено преданными Господа очень давно. И туласи носят те, кто культивирует бхакти-йогу. Туласи защищает любого человека, даже если он, в общем-то, безбожник, если он носит на шее туласи, он защищает его от этих вот. И еще самое главное качество туласи, что тот, кто носит туласи, туласи ему дает преданное служение. То есть человек очищается на уровне менталитета, и он может воспринимать определенные более серьезные, глубокие философские доктрины. Есть, допустим, такое качество, вот я завтра буду рассказывать, намакавача. Можно читать мантру, допустим. Ребенка на ночь его укладываем, можно читать мантру, такую вот, как Махамантру Хари Кришна. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари. Можно это делать. Это наиболее благоприятное, которое описывается в ведической литературе, как самое высшее знание, самые лучшие вибрации. Что? Да любую. Отче наш, сущий на небесах. Читайте. Защити нашу малютку. Поймите, что здесь есть много таких процессов, которые связаны с нашей психикой, да? А есть процессы, которые даже не связаны с нашей психикой, это за области выходят. То есть любой человек, даже не имеющий веры, произнося определенные мантры, будет получать воздействие. А есть те, что только на вере основаны, вот на какой-то определенной. И если у вас нет веры, ничего работать не будет. Вот в христианстве, допустим, многие вещи, они не относятся к этой категории, что вы просто повторяете это и играет роль. Нет, там очень много построено на шрадха-шакти, то есть на вере на определенной. Если вера есть, то вы можете что-то сделать. Если веры нет, то ничего не делаете. А есть знания, те, которые даже у вас нету веры, вы это делаете, это происходит. Вот как, ну, какой-то огонь, допустим, спичку зажигаешь. Вот веришь, что я тебя прижгу сейчас? Ну, я не верю, раз и прижег. То есть есть какие-то вещи, не зависящие от веры. Под каким знаком зодиака вы родились? Есть ли связь с ведами числа 12, 12 апостолов, 12 месяцев? Я хочу вот вам о чем рассказать. Ведическая литература описывает два вида рождения. Первое рождение, просто физическое, называется животным рождением. И оно не считается рождением. Говорится, что каждый человек должен двиджей стать, то есть получить духовное рождение. То есть быть посвященным у духовного учителя. Тогда он начинает становиться человеком. То есть он должен получить духовное рождение, двиджи, дважды рожденным. И когда человек получает второе рождение от духовного учителя, то изменяются его знаки зодиака, и все астрологические факторы перестают на него действовать. На него нужно составлять новый гороскоп полностью. Поскольку подразумевается, что человек, который получил, то есть заслужил получить второе рождение, он уже очистился. Значит, карма его до какой-то степени сожжена, все по новой начинается. А для всех остальных с момента рождения обычно. Вы знаете, ну, чтобы говорить об этом, нужно, во-первых, разобраться, что такое крещение, как происходило крещение и как Христос посвящал, то есть давал это посвящение. Это не так, что вы действуете как-то греховно, приходите, вас водой побрызгали, и все, вы так. Нет, это еще. Сейчас все сведено многим таким вещам. Я думаю, вы понимаете. Потому что Христос подразумевал, что человек до определенного момента готовит себя к этому крещению, к посвящению, то есть также очищается. А раз очищается, значит сжигает последствия своих греховных поступков. Он готов, тоже и меняется. И когда происходило вот христианское посвящение, то есть, допустим, подстриг у монаха или вот человека крестили, подразумевалось, что он уже подготовился измениться. То есть покаяние произошло. Пакос на древнегреческом означает перерождение. То есть второе рождение, новое рождение получается. То же самое. Но сейчас это все сведено как. Вот тебе 10 рублей, покрести меня. Давай скорее крести, а то в ресторан опаздывают. Да какая разница, младенец он. Знаете, как Христос говорил, по вере вашей и будет вам. Насколько человек предается мне, говорит Кришна, настолько я его вознаграждаю. Поэтому не надо думать, что если кто-то крестик носит, то этого достаточно. Так, это примерно так же, как если я ношу фонендоскоп, значит я врач. Я так не думаю, что тот, кто носит фонендоскоп, врач, или кто носит скальпель, хирург, это лишь атрибут, который может подразумевать, если у вас есть качество, тогда вы знаете, как с ним обращаться и что оттуда исходит. Есть ли связь с ведами числа 12? Все числа связаны, поскольку все эти числа являются совокупными энергиями и вибрациями. Энергия означает вибрация. Все это вибрации. Звуки, числа, формы, все составляют вибрационные определенные поля. Очень магические цифры. Что значит реализовать себя согласно учению вед? Согласно учению ведической литературы, реализованная личность – это та личность, которая полностью осознала, что оно не есть тело, а есть душа, и полностью живет по науке духовной жизни, которую описывает ведическая литература, как раз разделы духовной науки, и которая принимает концепцию веданты, то есть цель и смысл. Веда – это полное знание, веданта – это суть вед, то есть в чем же смысл-то вед, к чему они ведут? Вот что описывают всякие эти разделы философии. Там даже есть, как можете стать могущественным демоном и с демонами общаться, и как вы можете их вызывать. Есть разделы мантра, тантра и янтра. Ведическая литература описывает все эти три уровня. Невежество, страсти и благость. Мантра – это благость, янтра – это страсть, и тантра – это тамагуна, то есть невежество. Все эти тантризмы и все это остальное. И как можно связаться с разными живыми существами, как божественной природой, как и демонической природой. Но веданта, то есть суть-то в чем? Зачем это все нужно? Я уже объяснял. Я создал этот материальный мир, говорит Кришна, только для того, чтобы живое существо с желанием наслаждаться отдельно от меня запуталось в последствиях своих греховных поступков, разочаровалось и встало на путь преданного служения бхакти-йоги и возвратилось назад. Все. Вот это суть всех ведических произведений. Возвратить живое существо назад, как Христос говорит, в Царство Божье. И будет вам жизнь вечная и блаженная. Возвратить живых существ обратно, потому что здесь это тюрьма. Ведическая литература описывает. Тюрьма материального мира. Сюда пришли живые существа только те, кто захотел отдельно действовать. То есть приступили определенные законы. Если на высших планетах люди выше нас духовно, то почему они воюют за власть? Потому что есть люди недуховные, то есть есть живые существа недуховные. И если они не будут действовать, то в итоге все духовное знание остановится. Поэтому в ведической культуре есть сословие кшатриев, воинов. И задача этих воинов – защищать религиозные принципы. Поэтому живые существа высших планет, они защищают религиозные принципы. Они не просто воюют за власть. Это борьба за власть определенного духовного знания. То есть это только на благо всех живых существ. И всегда есть те, кто хочет это отменить, поэтому происходят эти конфликты. Вечная война между сурами и асурами. Вечная борьба добра и зла. Это закон противоположности, который подталкивает живые существа обратиться к вечности. Это как в философии инь-янь. То есть, если не будет этой борьбы противоположности, все будет в таком замороженном состоянии. Никто никуда не будет двигаться. Ни туда, ни сюда. Поэтому это стимул к движению, борьба противоположности. Это естественный закон двойственности природы. Если человеку не дать страдания, он никогда не отдумается. Как человек, будешь это делать? Нет, не буду. Раз ему пистолет. Он говорит, вы знаете, я так подумал, хорошо, буду. Поэтому в мире прибегают иногда к таким методам. Вот вы ребенка как учите? Вот заметьте, ребенок, он не хочет вас слушаться, что вы делаете? Вы объявляете ему войну. Либо в угол, либо ремень, либо мороженое отберете, не пойдешь в кино. Вы ограничиваете его чувственные наслаждения. Вы ему тут же уже карму устраиваете. Так почему вы думаете, что в материальном мире нету такого? Вы неправильно что-то используете, и из любви к вам вас ограничивают, потому что вас хотят защитить от неправильных поступков. Когда ребенку дают ремня, никто не скажет, что вы убиваете его. Вот мать, допустим, ребенку дает ремня, она скажет, да вы что, я люблю, я его наказываю просто из любви к нему, потому что он неправильно действует. Но ребенку сказать, ты сейчас испытываешь большую любовь к маме? Нет. Понимаете, нужно просто обратиться к простым вещам, и вы поймете, как действуют более сложные вещи. Все это микрокарма, маленькая карма. Мы тут устраиваем и делаем это из любви. Никто не скажет, что отец наказывает своего сына, чтобы его задавить. И потом сын говорит, ух, отец этот меня так наказал. Он какой. Он ради его блага это делает. Потому что он неправильно пользуется определенными свободами. Мы видим это. Поэтому также и в нашей жизни существуют законы, которые также нас ограничивают. Если мы неправильно использовали жизнь, нам ограничат. Слух, зрение, осязание, обоняние, почка, селезенка, сердце, что угодно. мозг, нервная система у нас, мы агрессивны, мы объявляем себя богом, аватарой, там чем угодно. Вчера меня один человек спросил, я сказал, что я сегодня расскажу предысторию. Там человек спросил, я читал Бхагавадгиту, и странно, вот вы говорили, что война это противоречит как-то, а там Кришна, он заставляет Арджуну убивать. Что такое? Почему так произошло? Вот у него возникло такое противоречие. Просто он не знает Пуран, предыстории, почему так произошло. Много тысяч лет назад в высших сферах произошла огромная звездная битва. Эти звездные войны происходят постоянно, систематически. И все то, что мы видим, допустим, это не фантастика. Я хотел бы объяснить, что понятия такого фантастика не существует. Есть просто хаотичное, вот представим, что мы что-то видим и потом это смешиваем. Вот это можно назвать фантастикой, то есть какие-то вещи смешали несмешанные. Но все то, что мы думаем, мы что-то можем себе представить, все это существует. Но мы можем слепить неслепившиеся вещи. Поэтому если мы возьмем, допустим, видеопродукцию современную, мы увидим там «Звездные войны», «Райскую жизнь», мы увидим «Адские миры» и все остальное. И люди это под рубрикой фантастики выдают. На самом деле это реальные события, и эти люди, которые это описывают, они участники этих событий были в прошлом. И все это вот якобы фантастика. Нет, на самом деле нет никакой фантастики. Они просто не знают о том, что они были когда-то участниками этих событий, либо они являются приемниками, чью-то информацию принимают и описывают это. Но им кажется, что они фантазеры. И на этой планете постоянно демоны пытаются конфликтовать с полубогами. И есть очень много повествований о их цивилизации демонов. Она относится к категории янтра. Янтра означает техническая цивилизация. Они стоят на технологиях. Вот то, что сейчас у нас происходит, это называется янтра. Наша цивилизация полностью точно такая же. Почему? Потому что мы находимся под воздействием этих сил. Ведическая цивилизация – это цивилизация мантра. Это уровень мантры. То есть, когда работа с умом, с качествами ведется. Поклонение Господу или его представителям. И вот эта ведическая цивилизация, о чем я рассказывал. И есть тантра, самый низший уровень знания. Тантра – это вот о чем я говорю. Колдовство, там вот эти сглазы, наговоры. И вот эти демоничные живые существа, они с прошлого постоянно посещают нашу планету. Они летают на этих летательных аппаратах, тарелкообразные формы. До сих пор, сейчас еще где-то летают они, бороздят. Иногда туда прилетают, в нашу часть. В основном они вступают в взаимоотношения с принципами генной инженерии. Они воруют женщин, совокупляются с ними, потом отправляют этих женщин. Женщины рожают здесь. И очень много они очень активно занимаются генной инженерией. Берут людей, берут у них какие-то анализы и все остальное. Даже сейчас это происходит, и очень много описаний. Это донавы делают, это демоны. Поэтому люди такие, лишенные этого знания, они все стремятся, думают об этих инопланетянах. Думать, вы, значит, посылаете им сигналы, и они вами привлекаются. И они могут навязать вам определенные свои идеи, мысли, и вы будете проводником их идей. Их уровень янтра. Технологии. У них очень много технологий. Они все делают технологии. Есть описание, как один из мудрецов посетил Беласварги, и он описывает, что он видел даже такие очень уникальные аппараты. Подходишь, такой ящичек, нажимаешь на кнопку, и музыка играет, и там поют. Это у них такие технологии. Вы понимаете, о чем я говорю? Да, это привнесено. И у них полностью на это направлено все. Что в этом смысл жизни, развитие техники. И вот мудрец Брадваджа, когда он посетил Беласварга, он описывает, что он видел какие-то механические игрушки, вот эти ящики, кнопку нажимаешь, музыка играет. Но больше всего его поразили роботы. Это было более 8 тысяч лет назад он посетил их. Но это происходит постоянно. Он описывает роботов. Он увидел людей, которые лишены сознания, и они не живые, но они полностью копия людей. И он был поражен, когда он увидел, как один человек, видимо, оператор, он подошел, открыл грудную клетку, и он увидел там всякие колесики, проводки. И он был потрясен. И он тогда только разобрался. И эта категория называется янтра-пуруша. Янтра означает механизм, пуруша – человек. Механические люди, роботы. И они на этих белосваргах занимаются разного рода сервисом. То есть такими работами, которые позволяют им обслуживать вот этих донавов. И эти демоны, донавы, они обладают вот этими мистическими способностями, мистическими совершенствами, о которых я говорил вчера вам, процессами телепортации. Они могут видеть на расстоянии, слышать на расстоянии. Они обладают такой вот вихаяса ситхи, то есть они могут становиться невидимыми и входить в тело любого человека и управлять этим телом. И есть определенный раздел знаний, как их можно выгнать из своего тела. Вот почему я говорил, что есть разные поступки, которые шокируют людей. Даже многие феномены маньяков, да, То есть вот человек делает какие-то странные вещи, жил-жил нормальным человеком, потом раз, давай всех убивать. Весь мир взбудоражил, везде во всех странах говорят о нашем Чикатиле там, или еще о каких-то феноменах этих. И вдруг человек потом прекращает делать и совершенно себя как-то ощущает так. Он даже сам не может сказать, почему он так делал, и он это как-то пытается, и все для него в каком-то тумане происходило. Это тоже описывается в ведической литературе, как действуют эти живые существа, вот эти данавы, как они приходят, чтобы такой массовый психоз, то есть нагнетают обстановку, чтобы у людей вера подорвалась в какие-то высшие сферы, в благие дела и все остальное. То есть все направлено именно на разрушение ведической концепции. То есть люди должны отойти от всех возвышенных вещей. Точно так же они направленно атакуют религиозные философии, искажая их. Я уже говорил, есть такое произведение, называется «Нарасимха Пурана». Там как раз описывается, как демоны в определенные эпохи приходят искажать философии, искажать учения. Могут быть демоничные живые существа, которые могут исказить Библию, Бхагавадгиту, ведическое знание исказить и в итоге уклонить людей от этого. Поэтому людям рекомендуется принимать знания из чистого авторитетного источника, который передается по цепи ученической преемственности. Именно об этом говорят ведические произведения, что человек не должен от каких-то профанов из-за того, что они там стакан двигают или что-то им там горшок на голову упал, и они там как вот открыли какое-то открытие, но глаз им был от Бога. Нет, эти живые существа, которые относятся к категории данавов, они действуют очень четко, и они очень хорошо знают, что люди невежественны в этом отношении. Поэтому все направлено и все цепляется за их невежество. И вот эти данавы в свое время сразились с полубогами в высших сферах космоса. Большая звездная война была, большая, огромная. И демоны проиграли. Данавы, они потерпели поражение. И на остатках своих виманов, этого флота, они бежали вот на эти Биласварги, на свои планеты. И тогда, чтобы остановить полубогов, то есть уничтожить ведическую цивилизацию, они решили входить в тела цариц, беременных цариц, и завладевать этими телами и рождаться в царских семьях, в ведической культуре. И они это стали делать. Они пришли сюда, стали невидимыми, вошли в чрево беременных цариц и стали рождаться в царских семьях. И никто даже не подразумевал, что это демоны. Все четко, со своим планом, со своей философией, со своей концепцией направленной. И они стали проповедовать милитаристскую философию. Война, враги кругом, враг номер один там, враг номер один тут. И наращивать военный потенциал. Боевое искусство стало основным качеством этой цивилизации. И еще что важно, они начали противодействовать брахманам, то есть носителям ведической культуры, ведического знания. Они стали говорить, да ну что эти брахманы, лоботрясы, мало ли что они там наговорят, все они врут, все это ерунда, сила нужна, цари, это самое главное, войны, война, война, война, война. И что они начали делать? Они начали уничтожать брахманов. Второе, что они начали делать, это много тысяч лет назад, о чем описывает Бхагавадгита, они начали уничтожать коров. Если взять сейчас последние уфологические данные, что по миру уничтожаются коровы очень огромными количествами именно НЛО, именно летающими тарелками в Англии, во Франции, в Бельгии, в России, в Соединенных Штатах. И этих коров находят обескровленными, с вырезанными вымя. Они уничтожают носителей молока, эти летающие тарелки. И американское правительство, оно в свое время очень боялось, чтобы ни у кого не было связи, что НЛО это делает. Потому что большие проблемы могли бы быть, поскольку они не могут дать конкретного ответа. Но это делает НЛО. Уничтожаются коровы. Почему, вы понимаете, да? Молоко. Нужно уничтожить носителей молока, чтобы никто ни в коем случае не задумался о том. И они так действуют. И вот они также действовать стали 5000 лет назад, перед этой битвой на Курукшетре. Они стали вырубать леса и стали делать плотины на реках. Тем самым, вы понимаете, что происходит, нарушаются законы природы. И в итоге нарушается экологический баланс, равновесие нарушается на Земле. Животные начали вымирать. Реки, поскольку каждая река является носителем определенного вида энергии. И когда вы ставите плотину, это как вот вы человека за горло хватаете, не даете ему дышать. Проблема наступает в мире. Все это уже было. Технократия, они начали вносить вот эти технические всякие свои мысли. И начали растлевать женщин. Перестали заботиться о стариках. И с детьми такое отношение. Дети оказались без внимания большого. То есть они начали уничтожать вот эти 5 основных столпов. На нашей планете есть управляющее божество. Это божество женщина. Ее зовут полубогиня Пхуми. И тогда она обратилась к полубогам, на высшие сферы улетела, и она там встретилась с высшими живыми существами и попросила защиты. Она узнала, что демоны воплотились здесь на земле, что они нарушают все законы Господа, и что это большая проблема. Они могут уничтожить ведическую культуру, и тогда зло воцарится во вселенной, и они приобретут здесь могущество. И все будут страдать. Но поскольку эти демоны уже остановили жертвоприношение, то есть перестали возливать масло в огонь уже люди, люди отказывались от многих вещей ведических, полубоги стали терять силу. И они сказали: мы не можем тебе ничем помочь. Такой хитрый план у них оказался, мы ослабли. После той войны мы очень сильно ослабли. И сейчас еще там на земле прекратились жертвоприношения. И тогда полубоги пришли на Сатья-Локу, Господу Брахме, Творцу нашей Вселенной. Это полубог, управляющий нашей Вселенной. Он является Творцом нашей Вселенной. Когда мы говорим о каком-то Творце, это относится именно к нему. И он является высшим разумом Вселенной. Он олицетворение чистого высшего разума нашей Вселенной. И они пришли к нему, чтобы просить его, чтобы он обратился к Господу Кришне за помощью. И вот рассказывается эта история, что все полубоги, они собрались на берегу Молочного океана, и Господь Брама, он стал медитировать на Кришну, взывать к Кришне. И Кришна проявился перед ним, он действует через Браму. Брахма является Ведагарпой, он основной учитель ведического знания. От него идет сампрадая Брахма, Матхва, Гауди, Вайшнава, сампрадая, одна из самых авторитетных ведических систем. И вот Брахма, он сказал полубогам, что Господь сказал, что он придет как аватар, что он родится там же, в этом же роду среди этих демонов, и все полубоги до него должны тоже получить рождение в этом роду. И они будут двоюродными братьями между собой, они будут родственниками. Только на таких условиях Господь может прийти. И полубоги, они все тоже не зашли на эту землю и получили рождение в этом роду, род Кауравов. И таким образом появились Пандавы и Кауравы, два этих рода. Одни были полубогами, преданными Господа, а другие были демонами. Но поскольку они обусловились сразу на этом уровне, они забыли о том, что они такие, а что те другие. Это особенно забыли полубоги. Демоны знали, кто они. Они знали, и они действовали по плану. И вот поэтому, когда пришел Господь Кришна в этом роду, он как раз Арджуне поведал Бхагавадгиту, чтобы объяснить, в чем смысл человеческой жизни и кто такие его родственники. И как раз до этого он сообщает Брахме, что я приду, и мы сделаем большую войну. Мы сразимся там на земле, на поле битвы Курукшетры. Курукшетра – это место паломничества. Там совершаются величайшие жертвоприношения еще до этой битвы. Всегда во Вселенной на поле Курукшетры совершаются самые могущественные яги для удовлетворения Господа Кришны. И он говорит: это будет ягей вашей. Вы докажете свою преданность. Я приду туда, и вы сразитесь с демонами. Но вы сможете сразиться тогда, когда вы предадитесь мне, вы получите силу. То есть Господь, он всегда хочет, чтобы каждый использовал эту потенцию, предался ему и вернулся назад в трансцендентный мир. И так Кришна получает рождение в этом роду пандавов и эти пять братьев. И вот начинается история. Один из этих пандавов – это Арджуна, ближайший друг Кришны. На самом деле Арджуна, он один из полубогов. И он вступает в эти взаимоотношения. Поэтому именно Кришна проявляет миссию Арджуны. Он говорит: ты должен с ними сразиться. И вот как раз Кришна, чтобы Арджуна понял, кто перед ним стоит, в Бхагавадгите он ему поведал, вот есть 16 глава, «Божественные и демонические натуры». И это произведение оставлено всем людям, чтобы люди могли ориентироваться, кто такие демоничные натуры и кто такие божественные натуры. Вот об этом рассказал Кришна Арджуне, кто такие демоны. И Кришна с этого критерия стал рассматривать деятельность тех, кто находится против него, тех, кто были на той стороне. И он вступает в это сражение. В этом как раз является предыстория Бхагавадгиты, почему Кришна ему говорит, чтобы он сражался. Правда ли, что солнечное затмение влияет на людей? Есть целая история. Здесь недалеко есть планета, демоническая планета. Именно она является причиной солнечного затмения. Это астрономия современная, ничего не знает о планетах, которые в других измерениях, и которые наблюдаются только в моменты затмений. И они думают, что вот выстрелилась, Луна закрыла. Нет, все это абсурд. Это невежество. Есть три основных категории знания. Первое знание называется шабда, апуруша шабда, когда общество получает знания из ведической литературы. Так происходит в Сатья-Югу. Когда общество деградирует, начинается уровень знания, который называется пратьякша. То есть они все на чувствах смотрят. Вот если я это чувствую, это так. Если я этого не чувствую, это не так. Если я это вижу, это есть. Если я этого не вижу, этого нет. Если я этого понимаю, то это так. А если я этого не понимаю, то это не так. Это называется пратьякша. И последний уровень деградации, когда общество деградирует, наука находится на уровне анумана. Анумана означает гипотеза. Как вы думаете, какова сейчас наша наука? Анумана, деградация. Даже не пратьякша. И вот эта планета, она называется Раху. Есть две демоничные планеты, которые очень сильно влияют, особенно на жителей Земли. Одна планета называется Раху, другая планета называется Кету. И как раз по их деятельности происходит солнечное затмение. Вы помните, да, что вот в 97 году было солнечное затмение? Ведическая литература в разделах тантры описывает, что именно во времена солнечных затмений раскрываются коридоры потусторонних миров. То есть живые существа демонического толка, они проникают в общество людей. Это целый раздел. И вот как-то я давал по астрологии лекции, и приходила одна женщина, она директор родильного дома. И когда я рассказывал определенные вещи, сейчас я не буду их, о них рассказывать, она была потрясена, она сказала: «Лакшми Нараяна, я директор родильного дома, и когда было солнечное затмение, когда оно полное стало, сразу родилось первая волна, 19 мальчиков». Это, говорит, феномен, так не бывает. И потом родилось еще, и только мальчики рождались. Прямо в момент солнечного. И было удивительно, они рождались в одно время. И мы не успевали, как это сделать? Там же, знаете, как-то по очереди, там, а тут все в одно время. И она говорит: это что, вот связано с этим? Есть очень много описаний науки, как эти живые существа ждут этого момента, как готовятся те другие живые существа, которые их должны встретить здесь, какие они проводят определенные оккультные ритуалы и все остальное. Все это на самом деле реальность. И люди, которые отошли, они смеются и сами становятся чем? Они становятся пленниками этих вещей. Поэтому так важно это все знать тоже. В Библии говорится о втором пришествии Христа. Что говорится об этом и будет ли оно? Ну, во-первых, нужно очень наверняка много знать о таком понятии, даже что такое Христос. На древнегреческом языке слово «Христос», оно не звучит как «Христос», потому что буквы «С» там нету, да? «Криштош». «Криштош». Это означает «Божий помазанник». Это не фамилия. Многие думают, вот Христос и фотографии ждут, когда вот под фотографией. Похож, значит он. Нет, это означает Божий помазанник. То есть что такое Криштош? Это Шактио Веша Аватара. То есть живое существо, которое нисходит сюда из духовного мира с определенной миссией. И Бог наделяет его определенными силами, определенной возможностью. И он нисходит сюда, чтобы выполнить определенную миссию. Это называется Божий помазанник. Шактио Веша Аватара на санскрите. Это называется Криштош. Также на древнеарамейском языке это Криштош. Вы не замечаете, с чем это похоже? Откуда эти все понятия? То есть помазанник Бога, помазанник Кришны. И на самом деле я еще раз вам говорю, что если вы разберетесь в этих диалектах, во всех языковых вещах, то вы найдете слово Кришна в русском языке на каждом углу, на каждом шагу. Люди не знают. Даже крыша слово, крыша. Вот есть у волхвов там крышень, что верховным богом является крышень. Крыша, то есть мы чем защищаемся, что сверху, что самое высокое. Есть эти изыскания, ученые много писали об этом, о связи русского языка с санскритом, но они, вот как здесь один человек вчера, вы помните, он говорил: я вот знаю, что все индийцы произошли от русских. То есть вот у человека такое представление, да. Дарвин говорит, все от обезьян, он говорит, все от русских, что-то еще. И эти спекуляции начинаются. То есть самый великий народ, этот вот гегемонизм такой, евгенианство, вот, какой-то фашизм, национал-социализм какой-то, вот, какую-то нацию поднять выше всех. Тело. Потому что нация – это тело, поймите. Это, как сказать, Запорожец – самая лучшая машина. Но есть Мерседес, есть очень много более лучших аппаратов. Когда мы принадлежим какой-то нации, это определенный тип тела. Машина определенная нам дана в соответствии с законом кармы. Это не имеет такой большой роли в духовной жизни. Что говорится об этом, будет ли он? Это второй вопрос. На самом деле божьи помазанники, они существуют. Если кто-то знаком с религиями более глубоко, вы знаете, что до Иисуса Христа тоже были Христы. И даже в древних еврейских писаниях описывается, что были Христы. До Иисуса были другие Христы. И также были и другие Иисусы. Помазанников было много. То есть есть определенные события, которые сбываются, приходят, мессии есть, приходят они. Все думают, обязательно с христианской миссией, потому что никто не понимает, что за христианская миссия. Христос, откуда слово христиане, как вы думаете? Ну, серьезно я спрашиваю. Ну, вот видите. Люди просто в силу невежества, они не знают. Это как Будда приходит, и все видели, что человек рождается, умирает, стареет, и никто не задумался. Все видели, что падает яблоко, но никто не открыл закон тяготения. То есть всегда есть какая-то личность, какое-то знание, которое может проявить то, что возле нашего носа всегда было, и мы ошарашены. О, боже мой, как же мы жили, не задумывались даже об этом. Это есть деградация, когда это существует, вот так, один шаг до этого, чтобы это узнать, а человек этого не видит. Это называется вожделение, деградация. То есть, чем больше вожделения, тем человек меньше видит, меньше способности что-то проанализировать, что-то увидеть, что-то понять. И куда-то он за 3-9 земель едет искать какую-то истину, когда она возле его носа. Всегда так происходит в мире. Итак, кто такие самураи? Самурай должен прежде всего постоянно помнить днем и ночью, с того утра, когда он берет в руки палочки, чтобы вкусить новогоднюю трапезу, до последней ночи старого года, когда он платит свои долги, что он должен умереть. Вот его главная и высшая деятельность. Если он всегда помнит об этом, он сможет прожить жизнь в соответствии с верностью и сыновней почтительностью, избегнуть мириада зол и несчастий, уберечь себя от болезней и бед и насладиться долгой духовной жизнью. Он будет исключительной личностью, наделенной прекрасными качествами, ибо жизнь мимолетна, подобно капле вечерней росы на траве и инею, и тем более такова жизнь настоящего воина. И если он будет думать, что можно утешать себя мыслью о вечной службе своему господину или о бесконечной преданности родственникам, случится то, что заставит его пренебречь своим долгом перед господином и забыть о верности семье. Но если он живет лишь сегодняшним днем и не думает о дне завтрашнем, так что, стоя перед господином и ожидая его приказаний, он думает об этом как о своем последнем мгновении и шансе улучшить свое сердце. А глядя в лица родственников, он чувствует, что никогда не увидит их, потому что идет совершать служение господину, тогда его чувство долго. И преклонение преклоненно будут искренними. Такой человек ничего не боится и всегда несет правду и счастье окружающему миру. Его сердце будет исполнено верности и сыновьей любви, которая проявится в почтительности. Но если он не помнит о смерти, он будет беззаботен и неосторожен. Он будет говорить слова, которые оскорбляют долг других, тем самым давая повод для споров. Если на это не обратят внимания, их можно будет разрешить, но если сделают упрек, спор может окончиться ссорой. Если он прогуливается в увеселительных местах среди толпы без должной осторожности, то может столкнуться с каким-нибудь большим идиотом или глупцом и будет втянут в ссоры еще прежде, чем поймет это, и не сможет исполнить высшего долга. Тогда он может быть убит, имя его господина запятнано, а его родители и родственники усыпаны упреками высших людей. Все эти несчастья идут от того, что он не помнит все время о смерти. Что же напоминает человеку о смерти? Оружие! Тот же, кто делает это, будет, как и полагается самураю, говоря самому или отвечая другим, тщательно взвешивать каждое слово и не вдаваться в бесполезные споры. Самурай не позволит никому заманить себя в ловушку, где он внезапно может оказаться в безвыходном положении, и потому избегнет он зол и бедствий. и верхи, и низы, если они забывают о смерти, склонны к нездоровым излишествам в еде, вине и женщинах. Поэтому они умирают преждевременно от болезней, и даже пока они живы, все время больны и бесполезны. Но те, у которых всегда перед глазами лик смерти, сильны и здоровы в молодости. Ум их всегда склонен совершать действия для развития духа, а именно ломать свое тело для крепкого, заостренного разума. А поскольку они берегут здоровье, умерены в еде и вине, избегают излишеств с женщинами, хотя и находятся в центре общества, будучи воздержанными и скромными во всем, непритворно, болезни не иссушат их, поскольку дух их, а не лекарство, будет всегда поддерживать в них все необходимое. Тот, кто живет в этом мире, может потакать всем своим желаниям. Тогда его алчность возрастает так, что он желает того, что принадлежит другим, и недовольствуется тем, что имеет, становясь похожим на простого торговца и простолюдина. Вот что делает высокого человека простым. Но если он всегда смотрит в лицо смерти, он не будет привязан к вещам и не проявит неуместности и жадности, станет, как я говорил прежде, прекрасным человеком, и его могут заметить боги. Что касается размышления о смерти, то Есида Кенко и Дзуридзира Гуса говорят, что монах Синкай имел обыкновение сидеть днями напролет, размышляя о своем конце. Несомненно, это очень удобный способ для отшельника, но не для воина. Ведь тогда он должен был пренебречь своим военным долгом и отказаться от пути верности и сыновней почтительности. Самурай же, наоборот, должен постоянным быть занят и общественным, и личным. Но когда бы у него не появилось немного времени для себя, чтобы побыть в безмолвии, он не должен забывать возвращаться к вопросу о смерти, смотреть, где были убиты великие люди, их картины, фото, оружие, все, что напоминает о смерти благородных людей, должно волновать его сердце. Все это предназначено для обучения слуги воина самурая. Раз самурай находится во главе трех сословий общества и призван управлять, он должен быть хорошо образован и глубоко понимать причины вещей и суть жизни. Как он может понять суть жизни, если он не знает смерти? Как он может оценить все, если он не знает смерть? Однако во времена внутренних войн молодой воин отправляется сражаться в возрасте 15-16 лет, поэтому он должен был начинать обучаться боевому искусству в 12-13 лет. Раз у него не было времени сидеть за книгами или брать уроки, кисть, рисовать, заниматься поэзией, он часто оставался почти неграмотным. В те времена было много самураев, которые не могли написать ни одного иероглифа, и поэтому, говорю вам, воины и настоящие мужчины, вы должны получать образование, либо военное, а потом светское, либо светское, а потом военное. Светское это значит какое? Нет. Управленческое. Как управлять? И все это вы можете почерпнуть от великих монахов. Ныне империя находится в мире, и хотя нельзя сказать, что родившиеся в самурайских семьях безразличны к военному делу, их не посылают в битву в возрасте 15-16 лет, как воинов прежних времен. Поэтому они должны обязательно служить в армии, где они могут увидеть, что они трусы, подонки и подлецы, что ни в коем случае не сможет стерпеть настоящий человек. И это побудит их становиться лучше. Поэтому в 7 или в 8 лет, когда ребенок подрос, его необходимо познакомить с четвертокнижием, пятикнижием и семикнижием, а также обучить каллиграфии, музыке, рисованию, боевым искусствам, стрельбе из лука и всегда держать при себе оружие, для того, чтобы он всегда, глядя на него, помнил, что жизнь коротка, и в любую секунду его может настигнуть смерть. Оружие у самурая не для того, чтобы нападать, а для того, чтобы помнить, как все ценно, потому что смерть может оборвать жизнь в любую секунду. Это полностью положение настоящего воина, который оценит любовь. Тот, кто является самураем, должен вести себя в строгом соответствии с долгом сыновей, почтительности к родителям, особо к отцу. Каким бы способным, умным, красноречивым и добрым он не был рожден, все это бесполезно, если он горд, непочтителен и неблагодарен. Ибо Бушидо, путь воина, требует, чтобы поведение человека было правильным во всем. Если нет принципиальности во всем, не будет и знания должного, и любви. А тот, кто не знает должного, едва ли может называться слугой, воином, самураем. Самурай же понимает, что родители подарили ему жизнь, и что он часть их плоти и крови. И именно из преувеличенного самомнения возникает порой пренебрежение к родителям. В этом недостаток развлечения порядка, причины и следствия, закона кармы. Такой человек, даже если он обладает высочайшим образованием и всевозможными способностями, не может считаться самураем, ибо он негодяй. Есть разные способы исполнения сыновьих обязанностей перед родителями. Один, когда родители честны, а воспитывают детей с искренней добротой и любовью, оставляют им всю собственность, включая доход выше среднего, оружие, конское снаряжение и еще драгоценную утварь, а также устраивают для них хорошие браки и хорошее денежное наследство. Когда такой родитель удаляется на покой, нет ничего особенного и достойного похвалы в том, что дети должны или уважительно относятся к нему и ухаживают за ним. В этом нет подвига. Даже по отношению к чужому человеку, если он близкий друг и старается помочь нам, мы чувствуем глубокую расположенность и делаем для него все, что возможно, даже если это не соответствует нашим интересам. В этом самурай не проявится. Насколько же глубоки должны быть узы любви, если дело касается наших родителей? Поэтому сколь много мы не делали бы для них, как и их дети, мы не можем не чувствовать, как бы хорошо мы ни исполняли сыновий долг, это всегда недостаточно. Тот, кто думает, что сделал все, несомненно превратился в негодяя. Это обычная сыновья почтительность. И за нее никогда не прославляют, ибо в этом нет ничего выдающегося. Но если родитель зол, стар, скверен, если он всегда ворчит, пьян, повторяет дурные слова, что все в доме принадлежит ему, все нехороши, если он не дает детям ничего и, не считаясь со скудными средствами семьи, неустанно требует питья, вина, еды, одежды, если он, встречая людей, всегда говорит непочтительно, ругает, своих сыновей. Мой неблагородный сын так непочтителен, поэтому я влачу такую жизнь. Вы не представляете, как тяжела моя старость, тем самым понося своих детей перед чужими людьми. А даже к такому сварливому родителю следует относиться с почтением и любовью, не выказывая никаких признаков раздражения. Потакать любым его плохим качествам, характеру и утешать в его престарелой немощности. Вот это покажет настоящего воина, самурая и человека. Полностью отдавать свои силы такому родителю – вот подлинная сыновья почтительность. Значит, этот человек находится под Богом. Самурай, исполненный такого чувства, поступая на службу к господину, глубоко понимает путь верности и проявит его не только тогда, когда его господин процветает, но и когда тот в беде. И не покинет он никогда, даже когда из 100 всадников у него останется 10, а из 10 один, но будет защищать его до конца, считая свою жизнь ничем в сравнении с воинской и сыновьей верностью. И хотя слова «родитель», «господин», «сыновняя почтительность», «верность», «любовь» смысл одинаковы, древние говорили: «Ищи преданного вассала среди почтительных». Невозможно представить, чтобы человек был непочтителен к своим родителям и в то же время был предан своему господину. Ибо неспособный исполнить сыновий долг перед родителями, давшими ему жизнь, едва ли будет преданно служить господину и Богу, с которым он не связан кровными узами и который ничего ему материального не дал. Из одного лишь почтения – это лицемерие. Так вы можете распознать настоящего воина и слугу, которые в будущем станут монахами, носителями знания. Когда такой негодяй, притворщик, сын поступает на службу к господину, о котором говорил я выше, он будет осуждать любые недостатки своего хозяина. А если он будет чем-то недоволен, то забудет о своей преданности и исчезнет в минуту опасности или предаст своего господина и своего друга, отца и землю. Примеры такого позорного поведения были во все времена и во всех культурах и народах. И его следует презрением остерегаться. Так говорю я вам, мужчины, и так вы слушаете, женщины.